Глава 24. Остров Пасхи — это маленький кусочек земли в 4 часах на самолете. Даже удивительно, что это чилийская территория, и никто на нее особо не покушается. С другой стороны, а зачем? Там ведь нифига полезного нет. На 3,5 квадратных километрах, покрытый бедной в плане видового разнообразия не более 30 видов растений, каменистой местности проживает около 1000 человек, которые едва могут прокормить сами себя. Здесь тоже без просвещенных европейцев не обошлось. Колонисты вырубили изрядную часть лесов острова, что привело к экологической катастрофе и вымиранию эндемиков. В частности, в историю кануло бобовое дерево Тарамира, из которого аборигены когда-то и делали говорящие таблички с языком ронго-ронго. Проблема с расшифровкой аборигенной письменности возникла тоже из-за европейцев. Они тупо вывезли с острова и продали в рабство всех, кто мог ее читать. Ну а большая часть табличек была сожжена. Это же какие-то еретические артефакты. А мы тут верим только в Иисуса. Жги, убивай, продавай в рабство. Все равно эти язычники недостойны лучшей доли. Нынче Тарамира сохранились только в нескольких ботанических садах Европы и Чили. Обратно на остров их высадить не получается. То ли почва уже не та, то ли дерево обиделось и принципиально решило не расти. Да европейцы даже местным крысам подгадить умудрились. На острове жили прибывшие сюда когда-то давно из Индонезии малые крысы, которые от крыс нам привычных отличались меньшими размерами и более потешной мордочкой. А еще ничем не болели, жили природосообразно, и аборигены не гнушались употреблять этих грызунов в пищу. На кораблях колонистов прибыли более агрессивные разновидности — серая крыса и черная крыса, которые быстро освоили остров и выдавили из экологической ниши малую крысу. Аборигены питались ими, но европейские гости привезли к себе много болезней, ранее рапунийцам неизвестных. Далее на остров снизошло овцеводство. Милые овечки пожрали местную зелень, усугубив экологические проблемы, и наслаждаться прелестями культурного обмена с самыми прогрессивными людьми планеты осталось 111 выживших аборигенов. Все вышеперечисленное поведал нам сеньор-президент за время пути, и к концу его монолога Джехва с Виталиной немного приуныли. Жалко аборигенов. Кириленко это заметил и траванул парочку пожилых анекдотов. Следом потешную байку из жизни рассказал сеньор Альенде. Далее нас повеселил Ким довольно неплохим анекдотом о незадачливых рыбаках. Последним выступил я, и самолет приземлился в аэропорту Матавери под наш жизнерадостный гогот. Этот аэропорт и некоторые его окрестности служат американцам военной базой. Но раз уж мы с президентом, надо полагать, что все необходимые бумаги и разрешения получены, а пиндосов не увидим и не услышим. Взлетная полоса тут единственная и неповторимая. Восточной стороной упирается в холм. Увиденная из иллюминатора постройка, терминалом этот мелкий домик в колониальном стиле обозвать язык не поворачивается, окружена строительными лесами, и это не показуха. Ей Альенда не страдает, чем вызывает у меня симпатию, а плановый ремонт фасада. На лесах трудятся смуглые, одетые в шорты, майки и плетенные из осоки шляпы местные жители. А из терминала к нам повалили одетые в чилийскую военную форму товарищи и примкнувшие к ним люди в гражданской одежде. А вот и знакомое мрачное, неприветливое лицо. Сначала из самолета привычно вышла охрана, которая проверила созданное вояками оцепление и скомандовала «нам можно». Выбравшись на трап, я остался немного разочарованным. Не настолько здесь тепло, как я ожидал, плюс 24. Прохладный, пахнущий морем ветерок гоняет по синему небу пышные кучевые облака. С одной стороны, за заставленной маленькими жилыми домиками и поросшей пальмами береговой линии видно океан. С другой — удручающие лысые, в плане деревьев, покрытые травой и кустарниками горы, своим происхождением обязанные вулканической активности в незапамятные времена. Ныне они крепко спят, а жители набирают пресную воду в вулканических озерах. Центрального водоснабжения и электричества здесь, разумеется, нет. Кириленко тоже башкой крутит, не иначе базу американскую высмотреть пытается. Тщетно, отсюда не видать. И в кои-то веки над головой ничего не летает. Ну а смысл сюда вертолет гнать? Разве что от американского отбиваться в случае, если Никсон решит собрать ультимативное комбо трупов. Я, маленький Ким, товарищ Кириленко и сеньор Альенде. Но такую провокацию согласовать при всем желании очень сложно. Американцы в эти времена грань чувствуют и справедливо опасаются ее переходить. Вон даже эмиссара в виде командира базы или хотя бы его зама не прислали чисто нервы потрепать. Покрывающие фасад здания работяги не обращали на нас внимания. Чилийский военный отдал честь сеньору-президенту и отчитался, что все к нашему визиту готово. Американцы прислушались к совету сидеть на базе и не высовываться, и никаких опасностей нам не угрожает. Вот и хорошо, вот и славно. После зоопарка я смог смириться с пребыванием на чужбине и сейчас рад находиться здесь, на уникальном острове с потешными каменными головами. Официоз закончился, и нам дали поговорить с учеными. «Привет с Родины вам, товарищи!» — огласил Кириленко, пожимая руки. «Юрий Валентинович!» — обратился персонально к товарищу Кнорозову, тому самому обладателю мрачной рожи. «Поздравляю вашу научную группу с открытием мирового значения!» «Вторым подряд!» — влез я. «Вторым подряд!» — согласился Андрей Павлович. Письменность Майер шифровала до того, как сюда приехать. Вся группа полетит с нами в Сантьяго, и потом домой. Больше на острове им делать нечего. Будут научные работы писать пару ближайших лет, безвылазно сидя в Москве. Но если товарищ Кнорозов захочет поизучать еще какой-нибудь мертвый язык, я с радостью оформлю ему грант. Нифига себе продуктивность мужика. Спасибо, Андрей Павлович. — спокойно поблагодарил Юрий Валентинович. — Сеньор президент, от лица научной группы, позвольте поблагодарить вас за содействие, — добавил для Альенде на испанском. — Как президент, я очень благодарен советским ученым за помощь в расшифровке аборигенной письменности, — ответил сеньор президент и принял из рук ассистента-телохранителя коробочку. Вынув оттуда позолоченный, украшенный венком и гербом Чили орден, улыбнулся. «Прошу прощения за нарушение протокола, но вы покидаете нашу страну уже сегодня, и мы не успеем провести официальный прием. Позвольте вручить вам орден за заслуги перед Чили третьей степени», и прикрепил блестяшку на пиджак Кнорозову. Далее награждению подверглись члены научной группы. Им выдали ордена пятой степени. Мне не дают, потому что заслуг перед Чили я не имею, но осторожно надеяться на получение такого ордена в будущем можно. На этом официоз закончился, ученые отправились собирать вещи, они тут в гостинице живут, а товарищ Кнорозов по просьбе приказу Кириленко согласился поработать экскурсоводом. На мрачность его прекрасно бы подошедшей к экранизации Лавкрафта рожи высокая награда ни капли не повлияла. Но это не потому, что он мудак, а потому, что жизнь у него была очень грустная. Семья пережила и Первую мировую с гражданской войной, и немецкую оккупацию, а первую любовь товарища Кнорозова убили нацисты. Сам он пытался призваться в Красную армию, но был зарублен из-за дистрофии. Много лет жил впроголодь. Будешь тут мрачный, когда за спиной вот такой вот бэкграунд? Однако не сломался, не погрузился в апатию и ненависть к окружающему миру, а все время работал и работать продолжает. Еще один образчик человека с остальным стержнем. и на таких равняться нужно обязательно. Но какая фактурная рожа все-таки. Как только возьмусь снимать ужастик, обязательно приглашу Юрия Валентиновича на роль странного ученого. В ужастиках почти всегда есть человек, который рассказывает героям о том, как работает происходящая жуть и куда копать, чтобы она прекратилась. А вот здесь товарищ Акнарозова и задействован. Погрузившись в старенький, попыхивающий вонючим выхлопом автобус, мы отправились к вулкану Рана-Рараку. По пути Юрий Валентинович рассказал нам о расшифровке табличек. Очень нудно, на мой взгляд, но старшие товарищи и Ким, он вообще пацан любознательный, слушали с интересом и вниманием. Я же отдал предпочтение видам за окном. Автобус время от времени взбирался на высоты, и взгляду открывались дивные красоты панорамы. Прибыв к бухте у подножия вулкана, выбрались наружу. Да тут сотни этих статуй. Офигеть! «Панорама оттуда!» — указал я на ведущую на вулкан тропинку оператору. «Общий план оттуда!» — указал второму на холм. «Потом пробегитесь вдоль статуи. Кадров на 4 минуты нужно». Кивнув, мужики с ручными камерами отправились снимать материал для будущей документалки, а Юрий Валентинович тем временем начал ликбез. А высота статуи Муаи достигает 20 метров. Существует теория, согласно которой статуи были установлены для устрашения чужеземцев, но, как мы можем наблюдать, лица обращены вглубь острова. «Изготовленные из вулканической породы», — указал рукой вглубь острова. «Во многих каменоломнях до сих пор можно найти недоделанные образцы». Ким попытался приподнять ближайшую статую и сделал вывод. «Очень тяжелые. А как аборигены из каменоломен доставляли их сюда?» «Хороший вопрос, товарищ Юрий», — похвалил его Акнарозов. «Согласно местным преданиям, истуканы пришли сюда сами». «Мракобесие?» — не принял версию Ким. «Совершенно антинаучное мракобесие», — подтвердил Юрий Валентинович. «Не нужно быть ученым, чтобы соотнести заготовки из каменоломен и брошенные в глубине острова недовезенные до места назначения статуи и стоящие, например, здесь», — кивнул на длинные ряды идолов. «Совершенно очевидно, что некоторые статуи бросали на полпути или, обнаружив изъяны в базальтовой породе, брались за новую заготовку. Все это, — обвел руками окружающее пространство, — плоды тяжелого труда аборигенов. Благодаря содействию сеньора Альенде мы провели серию экспериментов по изготовлению копий идолов при помощи каменных молотков и их доставке к береговой линии в вертикальном положении. 17 человек с веревками при помощи деревянных катков довольно быстро перемещали 5-тонную статую в вертикальном положении. Опередили Тура Хейердала, который проведет такие опыты только в 1986 году. Засняли? Засняли, кивнул Акнарозов. Офигенно, одобрил я. Сергей, следи за лексикой, одернул меня Кириленко. «Пошел ты, душный старпер! Я буду говорить, как хочу!» «Извините», — потупил я глаза. Ухмыльнувшись, Юрий Валентинович вернулся к обязанностям экскурсовода. Европейцы-колонизаторы долго не могли понять, кто и каким образом изготавливал эти статуи. «Провести опыты типа ваших они не додумались», — спросил я. «Снобизм белого человека», — развел руками Акнарозов. «Разве могли дикари-язычники овладеть такими продвинутыми технологиями, как каменный молоток, веревки и деревянные катки?» Мы отреагировали на грустную, на самом деле, шутку смехом. По этому же принципу некоторые странные личности приписывают постройку египетских пирамид инопланетянам, — добавил я. «Только инопланетянин мог догадаться рубить известняк на кубы и складывать их в наиболее примитивную архитектурную форму», — иронично согласился Юрий Валентинович. «Вы шутите?» — на всякий случай уточнил Юра. «Шутим», — с улыбкой подтвердил я. «Извините, что отклонился от темы, Юрий Валентинович». «Потенциал статуи Муаи в качестве объектов научного изыскания довольно ограничен», — развел он руками. «Поэтому отклоняйся на здоровье, Сергей. Известна островная легенда о вожде клана Мату-Матуа, покинувшего дом в поисках нового. Этим домом стал остров Пасхи. После смерти вождя остров был поделен между его сыновьями, затем внуками и правнуками. По легенде, в этих статуях заключена сверхъестественная сила его клана. Аборигены верили, что чем больше статуй они поставят, так сказать, за ними приглядывать, тем обильнее будут урожай, погода, здоровье, плодовитость съедобных животных и так далее. Изначальный, полный текст легенды восстановить невозможно. Аборигенное население практически истребили колонисты. А некоторые языческие культы предполагают имитирующий половой акт, ритуал в виде совокупления жреца с распаханным полем, — поделился кругозором. — Сергей! — одернул меня товарищ Кириленко. — Это ведь наука! — сымитировал я удивление. Закончив с туризмом, мы отпустили товарища Кнорозова собирать вещи, а сами поехали на пляж Анакена, который считается лучшим из имеющихся на острове. Пляж офигенный. С одной стороны, лишенные деревьев, покрытая травой и кустарниками, гора с артом в виде входа в пещеру. Туда не пойдем, охрана не дозволила. С другой, не менее лысые зеленые холмики. Вместе они формируют бухту с пронзительно-голубой водой. На берегу мелкий чистый песочек, дно пологое с большим мелководьем. Переодевшись в автобусе по очереди, девочки отдельно, потому что мы под присмотром корейской камеры, мне такой материал нафиг не нужен, отправились погружаться. Наши операторы тем временем будут бегать по пляжу и взбираться на холмы, записывая красивости для документалки. Ким выбрал плавательные трусы, его жена — целомудренный купальный костюм, оставляющий открытым только ладони, голову и ступни. Виталина облачилась в закрытый советский купальник стандартного образца. Какие ножки, какая фигурка! Осознание, что это сокровище принадлежит мне, делает любимую еще краш. Вода в бухте оказалась теплой, лишенное камней дно приятно щекотало ноги песочком, и мы добрых полчаса плескались на мелководье и даже поиграли в волейбол. Пожилые товарищи в воду не полезли, отдав предпочтение распитию вина за уставленным для них пляжным столиком с большим зонтом. После купания нас окатили пресной водой из стоящей на берегу цистерны. Мы переоделись в чистое и поехали обратно в аэропорт. Так-то командировка проходит хорошо, и у меня есть прецедент почти нормальной загранки. Кроме закоротившей розетки, мой второй визит в Японию прошел без сучка и задоринки. А значит, можно надеяться на благополучное завершение и этой поездки. Осталось-то совсем немного. Вернуться на материк, переночевать, с утра сходить на нафиг мне не упершуюся рыбалку и вечером улететь домой. Все. Мистическому сознанию бой. Мы тут за материализм, и никакого проклятия загранок на мне не лежит. Маленькие корейцы поездкой прямо довольны. Весь обратный перелет оживленно обсуждали пережитый опыт и пространно благодарили сеньора-президента за такой хороший отдых. Маленький Юра будет помнить эти радостные деньки до конца жизни, прямо ассоциируя позитивные эмоции со мной, подсознательно и, может, даже сознательно считая их источником. Словом, наследник корейского престола прямо приручился, и мне придется сильно постараться, чтобы потерять его расположение. А стараться я не стану, значит, все хорошо. Ну а после Нового года в гости приедет сын товарища Бяо, товарищ Лига. Ему сейчас чуть больше 20 лет, чуть старше, чем нужно, но я справлюсь, и у меня появится еще один высокопоставленный узкоглазый друг. По телу пробежали приятные, замешанные на азарте и предвкушении будущих свершений мурашки. Ох, держись, капиталистический мир, грядет красная эпоха. которая заставит весь этот погрязший в злобе, жадности и обезьяньих играх мир пойти уже в светлое будущее. И если кто-то будет против, ему уже хуже.